Харуки Мураками. Убийство командора. Книга первая. Возникновение замысла. Пролог. Вздремнув сегодня после обеда, я открыл глаза и увидел перед собой безлицего человека. Он сидел на стуле прямо напротив дивана, пристально уставив на меня воображаемый взгляд с отсутствия лица. Мужчина был высок, одет, как и прежде, в длинный темный плащ. Широкие поля черной шляпы прикрывали его безликое лицо. «Вот я пришел. Давай пиши мой портрет», — сказал безлицый, убедившись, что я полностью проснулся. Говорил он тихо, голосом сухим и монотонным. «Помнишь, ты обещал?» «Помню, но тогда не нашлось бумаги, вот ничего и не получилось». В моем голосе тоже ни эмоций, ни интонаций. «Но мы квиты. Я отдал вам амулет с пингвином». «Да, я прихватил с собой эту безделушку». С этими словами он вытянул правую, очень длинную руку, в которой держал пластмассовую фигурку пингвина. Такие обычно крепятся ремешком к сотовому телефону. Безлицый обронил фигурку на кофейный столик, и та брякнула о стеклянную поверхность. «Возвращаю. Тебе он, пожалуй, нужнее. Этот крошечный пингвин будет оберегать твоих близких. Я хочу, чтобы ты взамен написал мой портрет». Я растерялся. «Прям не знаю. Я никогда не рисовал людей без лица». В горле у меня пересохло. «Говорят, ты мастер портрета. К тому же все когда-нибудь бывает впервые», — сказал безлицый и рассмеялся. Полагаю, что рассмеялся. Нечто похожее на смех донеслось как бы из глубины пещеры, словно гулкое завывание ветра. А потом он снял шляпу. На месте, где полагалось быть лицу, медленно закручивалась по спирали лишь молочная пелена. Я поднялся, принес из мастерской альбом и мягкий карандаш, затем сел на диван, собираясь приступить к портрету безлицего, но не знал, с чего начать и где это начало искать. Ведь там не было ничего. А как можно придать форму тому, чего нет? Только белесая пелена, что окутывала эту пустоту, беспрестанно меняла форму. «Советую поторопиться», — сказал безлицый. «Я не могу оставаться здесь долго». В груди у меня гулко билось сердце. Времени в обрез, нужно быстрей. Однако рука с карандашом так и повисла в воздухе, не в состоянии сдвинуться с места. Как будто кисть онемела прямо от запястья. Он прав, мне есть о ком позаботиться, а я умею только рисовать. Но вот нарисовать безлицего я так и не мог. Не зная, как быть, я удрученно следил за водоворотами пелены. «Прости, но время вышло», — вскоре сказал безлицый и глубоко выдохнул через рот несуществующего лица белый речной туман. «Погодите, еще немного». Человек надел шляпу, вновь скрыв половину отсутствующего лица. «Когда-нибудь я навещу тебя опять. Может, тогда ты наконец-то сможешь нарисовать меня, а до тех пор я придержу пингвина». И безлицый исчез. Растворился в воздухе, словно дымка от порыва ветра. Остались только опустевший стул да стеклянный столик. Пингвина на столике как не бывало. Все это показалось мне мимолетным сном. Но я прекрасно понимал, что это не сон. Будь это так, сам мир, в котором я живу, один сплошной сон. Быть может, когда-нибудь я научусь рисовать портрет пустоты. Смог же другой художник закончить картину убийства командора. А пока что мне требуется время. И очень важно, чтобы оно было за меня».